Хрустальные капли роняя, тоску навеваю дожди. Ненастье в окно наблюдая, печаль ощущаю в груди. Печали, хотя непонятны подчас. Печали красивыми делают нас. Печали нам жизнь преподносит урок. Печали к душе обращается Бог. Печаль от обид, оскорблений, греха нераскрытый тайник. Но там, где любовь и прощенье, его привлекателен лик. Печали, хотя непонятны подчас. Печали красивыми делают нас. Печали нам жизнь преподносит урок. Печали к душе обращается Бог. Пусть ливнем она заливает, я шире открою окно. Ведь сердцу печаль помогает, становится лучше оно. Печали, хотя непонятны подчас. Печали красивыми делают нас. Печали нам жизнь преподносит урок. Печали к душе обращается Бог.